Глава 31. Рен оделся так молниеносно, что я заподозрила его в применении магии для этого нехитрого дела. Правда, рубашку он застегивал на ходу, а ни сюртук, ни мантию, как оказалось, вовсе не стал надевать. Мне он велел остаться в спальне. Я, конечно, и не думала его слушаться. Последнее время у меня наблюдались явные проблемы с послушанием. Мне потребовалось гораздо больше времени на то, чтобы отыскать по двум комнатам все предметы одежды и облачиться в них. Пальто я только подняла с пола и переложила на кресло, после чего выскочила в коридор. «Нея?» Знакомый голос окликнул меня, едва я успела преодолеть пару метров. Я оглянулась, радостно улыбаясь, и через мгновение оказалась в крепких объятиях Розы. «Вот так номер!» – ошарашенно воскликнула та. «Я тут с ума схожу, гадаю, куда ты делась и что с тобой стало. А ты здесь?» Она отстранилась, окинула меня изучающим взглядом и покачала головой. Сама она была одета в свои обычные удобные штаны и хорошо знакомый мне черный свитер с высоким горлом, какой здесь носили многие. Очевидно, она тоже этой ночью не думала ложиться. «Бедный ребенок, что они с тобой сделали?» Я удивленно приподняла брови, не понимая, о чем она говорит, и ей пришлось пояснить. «У тебя очень болезненный вид. Тебя морили голодом? Держали в подвале?» Я нервно рассмеялась и отрицательно мотнула головой. Тоже посмотрела на нее более внимательно и поняла, что она для меня теперь тоже выглядит необычно. За 2 месяца я привыкла видеть более бледные лица, да и сама, наверное, заметно побледнела. «Нет, совсем нет», – заверила я. «Просто загар сошел, и я ночь не спала». Роза отпустила мои плечи, которые до сих пор сжимала, оглянулась на дверь, из которой я только что вышла, и снова повернулась ко мне, но уже недоверчиво хмурясь. «А ты разве не из спальни сейчас?» Я почувствовала, как загорелись щеки и опустила взгляд в пол. У Розы вырвался какой-то странный звук. То ли кашель, то ли смешок, то ли просто возглас удивления. «Значит, это не твоя спальня?» «Да, то-то я смотрю, ты стала совсем другая». «Нет, бледность тут ни при чем, просто ты стала взрослее. Я жажду грязных подробностей». Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и не знала, куда смотреть. Сердце забилось так, что стало тяжело дышать. «Не сейчас, Роза», — взмолилась я. «Там что-то случилось. Ронан говорит, что мы в смертельной опасности, идем». Я схватила ее за руку и потащила к лестнице, а она задала только один вопрос. «Кто такой Ронан?» Я не стала тратить время на объяснение. В считанные секунды мы преодолели оставшийся коридор и оказались на лестнице. Голоса братьев мы услышали, едва спустились на один пролет. «Почему я должен тебе верить?» – сурово вопрошал Рен. «Ты желаешь моей смерти?» Я едва не застонала от досады. Все объяснения ситуации мы пропустили. Теперь придется вникать на ходу. «Если бы речь шла только о твоей жизни, я бы пальцем не пошевелил». Огрызнулся в ответ Ронан. «Но хочу тебе напомнить, что в этом замке живет еще и моя мать, а также мои ученики. Хочешь верь, хочешь нет, они мне дороги. Полагаю, южане идут сюда не для того, чтобы оставлять живых свидетелей. Им нужен ты, но убьют они всех, чтобы на них потом не указали». Внутри у меня все похолодело от такого заявления. «Южане?» «Стало быть, южные жрецы. Идут сюда? Но почему?» «Что происходит?» Спросила я, перепрыгивая последние ступеньки лестницы и не давая Рену высказать новые возражения. «С чего вы взяли, что южные жрецы идут сюда кого-то убивать?» Ронан вскинул на меня удивленный взгляд. Видимо, он считал, что я уже покинула Фолкнер. После этого он перевел взгляд на Рена, как бы предлагая ему самому рассказать. Сам он выглядел довольно помято, словно ходил в этой одежде уже даже не второй день и совсем недавно протрезвел. В полутемном холле они стояли втроем. Рен и Ронан в центре, друг против друга, а Долларсдон чуть в стороне, на почтительном расстоянии от них. Рен пару секунд сверлил взглядом брата, скрестив руки на груди, после чего повернулся ко мне. «Рон говорит, что видел в городе южных жрецов и подслушал их разговор. Они ищут транспорт, чтобы добраться сюда. Их очень много, и они без мантий. Значит, скрывают свой визит». «Как же вы тогда узнали, что это южные жрецы?» Усомнилась Роза, спускаясь по лестнице более степенно, нежели я, и почти полностью копируя позу Рена. Ронан удивленно посмотрел на нее, пытаясь понять, кто она. Не сумев, перевел взгляд на меня и пояснил. «Я знаю в лицо отца Неи. Он был среди них. С ним был юноша, очень на него похожий, полагаю, сын. Сначала я увидел их, а потом решил проследить за ними и подслушать. Они говорили о том, что им нужно нагрянуть в Фолкнер как можно раньше, пока обитатели замка спят. И еще. С ними будут верховные. Они упоминали, что те придут тайными тропами сами. Сомневаюсь, что они все собираются преподнести нам приятный сюрприз. «Не может быть!» Я даже головой помотала, чтобы подчеркнуть свое недоверие. «Они бы не стали такого делать, они бы не решились. Одно дело поженить нас, а потом перехватить контроль над северными землями, принудительно оставив меня вдовой. Но явиться сюда небольшой армией, устроить бойню, убить всех? Отец и Курт на такое не пошли бы». «Вообще-то», — тихо заметила Роза, — «они могли». Мы все перевели удивленные взгляды на нее, и ей пришлось пояснить. «Когда я пришла в дом твоего отца за письмом, я услышала обрывок его разговора с Кордом. Корд был возмущен тем, что из-за разрыва вашей помолвки их план катится в сумрак. Твой отец ответил, что пока не все потеряно. Пока о разрыве помолвки никому не известно, еще можно что-то сделать. Честно говоря, я решила, что они думают о том, как восстановить помолвку. Это удивило меня, конечно. До того момента я считала, что они от нее не в восторге. Но я слышала, что другой дом оттяпал у семьи Веста часть территории влияния. И теперь понимаю, что они могли говорить совсем о другом». «Пока никто не знает, что наша помолвка расторгнута», – протянул Рен. «Они могут уничтожить Фолкнер и занять северные земли по праву семьи, с которой я собирался породниться. А с ними сюда придут и другие южные жрецы, которых им удалось подбить на эту авантюру. Они сделают это быстро. В восточных и западных землях даже опомниться не успеют. Я только не понимаю, как верховные позволили втянуть себя во все это. Младшим тесно, это понятно. Но верховных ведь не так много, чтобы они рискнули вызвать гнев короля. Он будет искать виновных, и когда найдет, никому мало не покажется. Возможно, мы недооцениваем то, насколько южным жрецам тесно в их краях», — мрачно заметил Ронан. «Вероятно, даже некоторым верховным не удается удовлетворить сполна свои амбиции. И, скорее всего, они уже знают, на кого все это свалит. Возможно, подставят кого-то из своих же. Думаю, они уже морально готовы жрать друг друга. Я, кстати, не удивлюсь, если в итоге именно семью Неи сделают крайними». Рен потер лоб рукой, потом прижал к лицу ладони, пройдясь из стороны в сторону. Он казался растерянным и напуганным, хоть и старался скрыть это. Нам оставалось лишь напряженно следить за каждым его движением и ждать, что он скажет. Внезапно Рен остановился, как будто споткнулся о невидимое препятствие. «Долрсдон», — обратился он к распорядителю, — «разбудите учеников, учителей и прислугу. Всем нужно немедленно покинуть замок. В гараже есть еще два автомобиля. Если кто-то умеет водить, можно их взять. Но всем места не хватит. Мужчинам точно придется уходить пешком. Лучше разбиться на группы и покидать Фолкнер в разных направлениях». Долрсдон испуганно посмотрел на нас, но ничего не сказал. Послушно кивнул и поторопился в школьное крыло, а Ронан удивленно посмотрел на брата. «Эвакуация?» – удивился он. «Серьезно?» «Других вариантов нет», – Рен ответил ему мрачным взглядом. «Они уже здесь. Защитный контур только что был взломан. Если уж они пошли ва-банк, то пойдут до конца. Отбить эту атаку мы не в силах. Значит, нам с тобой придется остаться и задержать их. А остальные должны немедленно уйти, потому что надолго нас не хватит. Но, возможно, убив нас, они не станут гнаться за теми, кого здесь даже не было». «Убив вас?» – переспросила я, чувствуя, как замирает сердце. «Они здесь для этого». Рен даже не посмотрел на меня. «Им нужны я и Ронан, в первую очередь. У остальных есть шанс спастись». «Ты можешь спастись!» – раздался с лестницы властный голос госпожи Фолкнер. Я даже не заметила, когда и как она там появилась. «Ты можешь мгновенно уйти. Будешь в столице в покоях короля через считанное мгновение». Рен посмотрел на нее, нахмурившись, но тут же покачал головой. «Не могу. Они возвели свой контур. Как мой не давал верховным попасть сразу сюда, так их не выпустят меня отсюда. Да и не собираюсь я бегать от них, как трусливый кролик». «Что ж, «Тогда и я никуда не уйду», — заявила госпожа Фолкнер. «Это мой дом, а вы мои сыновья. Я не брошу ни Фолкнер, ни вас. Если нашей семье суждено сегодня погибнуть, то мы погибнем вместе». «И я никуда не уйду», — на всякий случай уточнила я, хотя до этого момента мне казалось, что это и так понятно. Рен наконец поднял на меня раздосадованный взгляд, но я не дала ему ни проронить ни слова. «Даже не начинай, Рен. Жена должна стоять рядом с мужем, что бы ни было. К тому же там моя семья. Может быть, мне удастся их образумить». «Я бы на это не рассчитывала», — пробормотала госпожа Фолкнер, но в ее тоне мне почудилось общее одобрение моего решения. «Ты еще не жена», — напомнил Рен, но уже без особой надежды меня переубедить. «Ты сказал, я могу считать тебя своим мужем». Я пожала плечами, улыбнувшись ему. «Если ты мой муж, то я твоя жена?» «Значит, я тоже остаюсь», — спокойно заявила Роза. «Вам-то это зачем?» — уже просто уточнил Рен, тяжело вздохнув. «Давайте я объясню вам, как это работает, Шет», — усмехнулась Роза и приложила ладонь к груди. «Я — телохранитель. Она?» — теперь ее рука легла на мое плечо. «Охраняемое тело. Где тело, там и телохранитель». «Вы даже не маг». «Зато я хорошо стреляю», – парировала Роза, переместив руку на кобуру. «А пуля порой надежнее этой нашей боевой магии», – с нервной усмешкой процитировала я ее же слова. «О, у тебя была возможность оценить это, или ты просто дразнишься?» Роза с любопытством посмотрела на меня, а я, вдруг испытав прилив гордости, радостно поведала. «Да, мне твой револьвер пригодился недавно. Я застрелила двух приходящих, представляешь?» «Кого?» «Потом объясню». Махнула я рукой, понимая, что сейчас не лучшее время для пространных разъяснений. «Слушай, а кто это вообще? Откуда она здесь взялась?» Тихо обратился Ронан к брату, странно косясь на мою компаньонку. Я не поняла, чего больше в его взгляде. Любопытство или недоверие? «Я тебе потом объясню», — проворчал Ран, хмурясь. Даже если бы он решил объяснить сейчас, у него бы не вышло. Из коридора восточного крыла раздался громкий топот десятков ног, словно бежал целый табун лошадей. В считанные секунды в холл высыпали ученики школы, все в разной степени одетые и причесанные, но все одинаково перепуганные. «О, да что вы творите?» – возмутился Рен, когда они остановились, тревожно глядя на него. «Вы собрались бежать через главный вход?» «Через черный нужно, с другой стороны замка, иначе вас заметят, догонят и убьют». «Да мы не собираемся никуда бежать», — возразил долговязый парень из группы Ирис. «Нам сказали, что на замок готовится нападение», — задыхаясь то ли от бега, то ли от страха, выпалила сама Ирис. «Это как?» Только после этого она заметила меня, но то ли слишком удивилась моему возвращению, то ли не очень обрадовалась, и не она одна. «Нам сказали, что это южные жрецы», — далее бросила на меня уничтожающий взгляд. «Они собираются вас убить?» «Вас это не касается», — отрезал Рен. «Это дело нашей семьи. Вы здесь ни при чем. Но можете пострадать, как неудобные свидетели. Мы сами разберемся, а вам нужно уходить». «И куда вы предлагаете нам уйти?» — возмутилась Ирис. «Шет Фолкнер, вот уже третий день, как школа не работает, но вы не выгнали нас, продолжаете нас кормить и позволяете здесь жить. Не потому ли, что вы прекрасно знаете, что большинству из нас идти некуда?» «И мы никуда не пойдем», — уверенно заявила Далия, упрямо скрестив руки на груди. Мне пришло в голову, что чем-то ее вид, поза и тон напоминали манеру Розы держать себя. Даже странно, что мы не смогли найти общий язык с ней. Ее подружки, среди которых наверняка были и те, что заперли меня тогда в подвале, и кого Рен потом наказал аналогичным образом, выглядели так же уверенно. «Вы что, все издеваетесь?» Возмутился Рен, но по его глазам я видела, что он тронут такой преданностью до глубины души. «Если на мне нет мантии, это еще не значит, что я перестал быть верховным жрецом, и мои распоряжения можно игнорировать». Гнев у него получился не очень убедительный. Поэтому после этой тирады никто даже не шелохнулся. Рен закатил глаза, обреченно махнул рукой и устало попросил. «Новички, хотя бы вы уходите. От вас толку все равно никакого. Вы и магией пользоваться еще не научились». «Но те, кто идут сюда, ведь этого не знают», — осторожно заметила Келда. «Мы постоим для массовки». «Ну да, южные жрецы вас увидят, как испугаются, как побегут», — язвительно фыркнул Ронан, качая головой. Он недовольно посмотрел на брата. «Не понимаю, почему тебе все так преданы?» «Подрастешь, я тебе объясню», — отозвался Рен. Ронан уже открыл рот, чтобы чем-то парировать, но его прервало появление преподавателей. Они не стали бежать по коридору, как ученики, или, как минимум, в холл вошли более степенным, хоть и достаточно энергичным шагом. Первым шел Луфор Мари, на ходу застегивая последние пуговицы сюртука. «Я смотрю, учителям тоже идти некуда», – мрачно уточнил Рен, глядя на них. Мари пригладил руками волосы и, как всегда, вредным тоном заявил. «Должен же на вашей стороне выступить хоть кто-то, кто действительно владеет магией!» Он бросил презрительный взгляд на учеников, в том числе боевой. «Похоже, сегодня Фолкнер или отстоит себя, или заберет с собой немало жизней тех, кто идет сюда с войной», со странным воодушевлением заявила госпожа Фолкнер. «На первое шансов мало», — вздохнул Рен. «Надеюсь, вы все понимаете это». «Дураков тут нет, Торан», — проворчал Ронан. «А эти тени, которых ты призываешь?» — с надеждой спросила я. «Разве они нам не помогут? С приходящими они справились два счета». Рен отрицательно покачал головой. «Стражи хороши против приходящих, против обычных людей и даже против младших жрецов. Но они тени погибших военных, а не жрецов. И против верховных они практически бесполезны. Если среди южан будет больше двух верховных, то они быстро с ними разберутся». После этого его признание настроения в холле стало чуть менее боевым, но никто не двинулся с места. «Они уже почти добрались, но у вас еще есть время уйти», — повторил Рен, обводя всех выразительным взглядом. «Это не будет стыдно. Это не будет предательством». Но даже после этого все остались стоять на своих местах. Рен кивнул и повернулся к Долларсдону, который как раз тоже вернулся в холл и снова почтительно замер. И хотя на нем по-прежнему были пижамы и халат, стоял он с таким торжественным видом, словно собирался прислуживать на большом приеме. «Что прислуга?» «Разбуженные одеваются, Шет», — важно кивнул распорядитель. «Комнаты будут прибраны в течение часа. Завтрак будем готовы подать через полчаса». Не знаю почему, но я расплылась в улыбке, услышав это. Никто в доме Рена не решился покинуть его хозяина. Было в этом одновременно что-то трогательное, в своей нелогичности и воодушевляющее в своей самоотверженности. «Что ж», — снова кивнул Рен, уже не споря и не возмущаясь, — «они почти здесь. Так встретим их вместе». «Я принесу твою мантию». Я кинулась бегом к лестнице. Верховный жрец Некроса должен был встречать вторжение в свой дом только в мантии. Я жалела лишь о том, что не знаю, где лежит парадная, и нет времени это выяснять.